«Это была твоя магия», — кивнул я, окончательно убеждаясь в правильности этой версии. «Но зачем? Это было действительно больно. Но так было нужно», — склонил голову он. «Прости меня, Сергей Владимирович, но иначе ты бы так и остался топтаться на одном месте. В смысле, столь полюбившийся тебе путь Асуры, это магия эмоций, как ты знаешь. А эмоции, в свою очередь, сильно зависят от разума. Ты ведешь к тому, что на данном пути важно развитие ментальной сферы», — хмыкнул я, это было понятно с самого начала. «Возможно», — степенно кивнул маг, «но ты совершенно точно не понимал близость двух этих направлений, как и их возможную синергию. Если хочешь, то я это скажу. Магия эмоций есть не более чем продолжение магии ментальной. Я же на речь Кощея лишь приподнял бровь. Скоро ты поймешь», — улыбнулся он, — «насколько больше теперь можешь в этом направлении. Скажу больше, теперь ты совершенно точно способен контролировать и страх». «Это как?» — недоверчиво спросил я. «Ярость, лишь производная от эмоций, намного более древней и сильной. Страха», — развел он руками, а потом повторил, «ты поймешь». «Ладно», — протянул я, похоже, не до конца понимая намеки бессмертного, «но, все же, что это было? Никогда не слышала магии, подобной той, что ты использовал. Изменение чертогов сознания, создание похожего на них пространства внутри разума, дестабилизация памяти и блокирование ее части. Лабиринт сомнений», — произнес Кощей, — «достаточно старая и неудобная, если говорить о ее использовании, техника работы с чужим сознанием. Впервые я о ней узнал от круга шаманов, что существовал на территории современной Казани. Создать ее мог лишь целый круг и использовал ее для последней проверки на правпригодность». Он позволил себе улыбку, кандидата в главы круга. «Она создавалась совместными усилиями сразу пары десятков шаманов, призывавших для этого духов разума. Любой разумный о чем-то жалеет и в чем-то сомневается. У кого-то это осознанные поступки, для других – последствия бездействия, для третьих – бессилие в определенной ситуации. Лабиринт сомнений заставляет столкнуться со своими страхами, печалями и сомнениями лицом к лицу, после чего, так или иначе, найти для себя внутренний компромисс, чем вылечить травму. Хммм, я задумался, а как долго я был занят? Почти 40 минут, ответил маг, и если ты подумал об использовании этой техники в бою, поспешу разочаровать. Даже в спокойной обстановке ты не осилишь ее использование и на слабом простеце, не говоря уже об обстоятельствах, когда она действительно могла бы тебе понадобиться. Есть способы вывести врага из боя на такой же срок намного проще. Ясно, вновь кивнул я, выдохнув, и... Ты все видел? Не все, кивнул он, но приглядывал за тобой, на случай, если ты не справишься. И что бы тогда случилось? Спросил я. Коллапс разума, ответил бессмертный, и последующая за ним смерть. Так что я был готов тебя вытащить. Но, благо, помощь не понадобилась. И, продолжил я, теперь ты знаешь, что я убил ребенка. Явственно удивился маг, в каком смысле, что захватил тело маленького Сережи, выдохнул я, не пытаясь скрыть или преуменьшить правду, и готовы к тому, что здесь мой путь и закончится. А с чего ты это взял? Хитро улыбнулся Кощей. Поверь, Сергей Владимирович, ты никого не убивал тогда. Но как я тогда оказался в этом теле? То, что принято называть перерождением. Так же, как и все мы, только с одним отличием. Ты каким-то образом смог сохранить свою память, развел руками маг. Случай несомненно редкий, но не уникальный. Я знал таких разумных. Мордрит, Черномор, граф Сирина. Такие люди выбирают разные пути, кто-то плохие, кто-то хорошие, но объединяет все их одно, они становятся великими. Так уж и все, хмыкнул я. Возможно, ты прав, усмехнулся Кощей, возможно, были и есть подобные личности, но не достигшие результатов, что заставляют обратить на себя внимание, и сгинувшие в тишине. Но я не могу этого утверждать, ведь знаю лишь о великих, как и не могу отрицать, ведь не всеведущ. Ясно, выдохнул я, сбросив очередной камень с души, за этот день, и, что ты думаешь о том мире, что он удивителен, кивнул сам себе древний маг, и что не прогадал со временем начала известной тебе операции. Ты про взятие власти среди простецов, именно о ней. Возможно, для тебя те процессы, что происходят в их обществе и ведут ко всем тем инновациям, которыми я не перестаю поражаться, выглядят понятными и логичными, но вот для меня, Я начал править еще в 7 веке и продолжаю это делать уже почти 1300 лет. Кощей замолчал, словно бы формулируя следующее высказывание. Я никогда не смотрел на простых людей как-то презрительно или же с предубеждением, ведь сам таким был, но, тем не менее, согласись, тяжело ожидать от них чего-то опасного, когда в памяти свеж великий голод 17 века. Миллионы людей умерли лишь из-за снижения годовой температуры, подумай только, на 1,5 градуса. Уменьшились урожаи, начался голод, за ним смерть, потом чума. Династии правителей падали, ведь люди видели во всех бедах не что иное, как гнев богов. А ведь произошло не более чем извержение вулкана в современном Перу. Но прошло лишь 300 лет, и все те же люди отправили человека на Луну. Это сложно уложить в голове. Твоя же память показала, что люди не остановятся в своем прогрессе, и, возможно, пройдет еще 100 лет, и они смогут представить угрозу магам. Да уж, нервно усмехнулся я понял твою позицию, Кощей. Спасибо за помощь и за разъяснение. Пожалуйста, Сергей Владимирович, полагаю, нам пора прощаться, тебя ждет отдых, а меня дела. Да, кивнул я, спасибо. Глава 76. Вижу, у кого-то был интересный день, отсалютовала мне бокалом с вином Алина, когда я ввалился в обеденный зал родительского дома. Расскажешь? Ну да, выглядел я действительно не очень. Костюм безбожно испорчен, местами порван, местами опален, а где-то, как весь правый рука пиджака, и вовсе отсутствует. Но в противовес этому я был совершенно полностью здоров, Кощей перед уходом вылечил. Сейчас время 2 часа ночи, а с момента окончания тренировки с Кощеем прошло больше 5 часов. Но начнем по порядку. Очнулся на полигоне я в полном одиночестве, но полностью здоровым. Признаться честно, было желание на все забить и отправиться отдыхать, ведь этот день назвать обычным точно нельзя. Столько событий, и все разом. В общем, после недолгих рассуждений было принято решение проверить слова Кощея о моем прогрессе на пути Асуры, а также его замечание о возможности использования и самого страха. Проверил, и все оказалось правдой. Первое, что бросилось в глаза, невероятная легкость в управлении туманом ярости. Он буквально контролировался и отзывался на команды даже легче, чем стихии. Невероятный прогресс, если учесть мои предшествующие этому этапу показатели. Во-вторых, давление на разум при использовании этой магии практически сошло на нет. Единственное, что осталось, влияние самой разжигаемой эмоции на сознание. То есть, если ты злишься, то будешь зол, логично, не правда ли? Однако и здесь нашлось смягчающее обстоятельство. Методом недолгих проб и ошибок я нащупал золотую середину между яростью внутренней и эффектом внешним, ей производимым. И данная середина, с одной стороны, не сильно влияла на разум, а с другой, все равно оставалась значительно сильнее, нежели мой предыдущий предел. Испытание же новой доступной эмоции, страха, пришлось проводить с помощником. Ничего сложного, потратил 10 минут, чтобы найти дежурного здесь, на наблюдательном пункте за полигонами. Все же всякое бывает, порой даже самые опытные и разумные ошибаются и не рассчитывают силы, из-за чего попадают в неприятные ситуации. Ради их избежания на полигоне, в наблюдательном пункте всегда дежурит хотя бы один маг, часто медицинской специальности. Но тут мне повезло. Сегодня дежурным был целый начальник смены, мастер-целитель Алексей Волошин. 40-10 лет, экзамен сдал он относительно недавно. Выходец из простецов, но мастерство получил честно, пусть и находится он на уровне характеризуемом, как слабый мастер. Уговорить мужчину помочь труда не составило. Персонам моего калибра обычно не отказывают. Нет, не из страха последствий, а вполне наоборот. Такие, как я, легко могут оказать поддержку на уровне им недоступном. К примеру, как получилось у меня. Мужчина за свое 30-минутное участие в моей тренировке попросил необременительную услугу, найти для его сына, сейчас готовящегося пойти в первый класс, учителя. Примерно представляя уровень моего круга общения, маг быстро сориентировался. Просьба действительно несложная для меня, но совершенно недоступная для моего нового знакомого. Даже навскидку я спокойно вспомнил 10 имен прекрасных артефакторов, ритуалистов, алхимиков и целителей, у которых всегда есть ученики. Просто есть такие маги, действительно нашедшие себя в преподавании и выпускающие стабильно раз в 5-10 лет по мастеру магии в своей специальности. Полезное занятие, ничего не скажешь. И вес в обществе позволяет постоянно наращивать, и себя в тонусе держать, и немало верных товарищей иметь. Бытует мнение, что ученика берут по велению души, осознавая свою способность взрастить того, кто если не превзойдет своего учителя, то точно станет его гордостью. Обучение – тяжкий и невероятно ответственный труд, заставляющий все свободное время посвящать чужому человеку, но, во-первых, опять же, есть разница между обучением до определенной планки и обучением наследника. Сейчас я обучаю детей, к сожалению, именно по такому варианту. Нет, все серьезно, я действительно стараюсь дать детям все, что они способны принять и даже чуть больше. Но это все равно намного меньше, чем для меня делала и продолжает делать Елена. В первом случае от ученика требуется лишь прилежность, а вот во втором основной сложностью является вообще найти того самого маленького человечка, которого возможно сделать похожим на себя, как психологически, так и магически. Ну да ладно, это уже совсем другая история. С Алексеем мы быстро договорились. Мальчик все равно еще маленький, времени много. Он сначала должен закончить академию, чтобы стало понятно, к чему у него душа лежит, а дальше уже будем думать. Придя к этому выводу, мы приступили к тестированию. И вновь оказалось, что Кощей не лукавил, я действительно почувствовал страх. Мужчина более-менее нормально владел защитным направлением магии разума, благодаря чему спокойно распалял в себе нужные мне эмоции, а я трансформировал их во вполне реальную магию. Страх оказался несколько менее опасным, нежели ярость. Точнее, он выглядел крайне похоже. Тот же самый черный туман, но более размазанный в пространстве, что ли. Если ярость приходилось часто осознанно ослаблять и растягивать из антрацитового черного комка с кулак размером целое крыло за спиной, но страх изначально получался таким, идеальным для атакующих форм. Яростью невероятно удобно защищаться, а страхом – бить в ответ. Странно, но как есть. Страх проще контролировать, даже проще, чем ярость теперь. Его проще создавать, из него проще лепить все, что в голову придет, от копий и дротиков, которыми удобно кидаться, до кольев, должных выстрелить из-под земли под противником. Ярость – это словно бы концентрированный страх, хотя мне ясно видно, что это совершенно не так. Они как титан и медь, все их сходство в том, что и то и другое – металл. Так и здесь. Оба направления магии похожи внешне, схож принцип использования, похожи свойства физические, но на этом сходства заканчиваются. Но все это счастье омрачалось парой нюансов. Первый – использовать резко возросшие способности возможно лишь полностью на них сконцентрировавшись. В данном случае речь идет отдельно о ярости и страхе. На каждой нужно полностью выделять один поток сознания, иначе эффективность падает буквально кратно. Второй момент – использование данной магии через фамильера также почти нереально. Разум Виталика, несмотря на всю его мощь и долгий рост, все еще крайне сильно отстает от человеческого, а потому, если вдруг возникнет нужда укутать его туманом ярости или страха, придется прямо напрягаться, всеми ментальными силами концентрируясь лишь на нем. И то, нормальную мощность удастся выдать лишь на короткий срок. Однако все эти недочеты решаются банальными тренировками. Просто заучить нужную последовательность действий, необходимую для управления овеществленными эмоциями до уровня рефлекса, и все решится. Смог же я научиться контролировать стихии, смогу и это. Одна проблема, это сложно и долго, но путь начинается с первого шага. Следующим пунктом программы стал повторный разговор с дедом насчет сестры. Беседа не задалась с самого начала. Ощутив присутствие своего нерадивого потомка, которого он самолично вышвырнул из своего дома лишь несколько часов назад, старый Макс с самого начала был настроен скорее на очередную драку, нежели на разговор. Что сказать, я его не разочаровал. На этот раз схватка происходила в саду, недалеко от портальной арки, а не в узком помещении. На этом плюсы заканчивались. Да, я резко стал значительно сильнее за прошедшее время, однако мой прадед, один из 33 патриархов, сильнейших представителей сильнейших семей, заседающих на своих унаследованных постах в высшем законодательном органе сильнейшей, нет, ну а как еще герой может высказываться, даже мысленно о Руси, державы? Бытует мнение, пусть и не нашедшие подтверждения, что пара патриархов вполне способна побить архимага. Мнение это имеет место в головах многих мастеров и магистров, лично знакомых и видевших пределы силы тех и других. Главы сильнейших семей, сильнейшие представители этих самых семей, Пусть и есть исключения, мой прадед по всем показателям проигрывает моему же учителю. По объемам магии, в ее контроле, по уровню мастерства, по боевому опыту, но, я бы не сказал, что очень сильно. Елена точно сильнее деда где-то на четверть, а то и треть, однако не более того. А дед, боевой маг, прошедший от начала и до конца Великую войну 30-40-х годов, к тому же до этого заработал себе грозную славу на границе с Цин. Боевого опыта у него намного больше, чем у меня, сильнее сродство с его обожаемой водой, даже если смотреть на мои стихии комплексно. Больше магии, чем у нас с Виталиком вместе взятых. Лучше контроль. Единственное, в чем я его опережаю, арсенал атак. Тактически, у меня значительно больший простор, нежели у старого мага, но проблема в том, что и он это понимает, и умеет закрывать свои слабые стороны. Да, разумеется, есть еще и ярость со страхом, но против подобной магии также можно научиться действовать, о чем мой предок и подумал, лет эдак за 100 до моего рождения. Нет, понятно, что в моем исполнении путь Асуры значительно отличается от того, что показывают индийцы, но суть-то остается неизменной. Вот страх, да, он стал для старого мага сюрпризом, позволившим мне оторвать ему руку, на чем успехи и кончились. Дед просто наморозил себе нечто, похожее на протез, спокойно продолжив схватку, после этого пришедшую в состояние шаткого равновесия. Дед не мог меня достать, опасаясь идти в открытую атаку, похоже, подозревая о наличии в моем арсенале еще каких-то козырей, которых, к слову, не было, а я мог лишь защищаться, изредка огрызаясь в ответ. Старый маг был реально сильнее и стой перед ним задача меня убить, сделал бы это довольно быстро, но в условиях, когда надо именно не прибить ненароком, также победив в схватке, у него просто не хватало инструментов, а также, да, он опасался еще каких сюрпризов от меня, посему бой продолжался до того самого момента, когда у нас с Виталиком просто не закончилась магия. Что тут скажешь, не можешь сокрушить сразу, надо драться на истощение. Мысль эта вбивается буквально на первых уроках боя во всех академиях. Разумеется, мой предок также об этом знал. Однако, когда наступил этот волшебный момент, но не стал меня пороть, а просто нанеся несколько ударов водяными плетями и морозными таранами вбил внутрь одной из башен второго кольца крепостных стен, утвердив свою победу в схватке. Пусть и далеко не чистую, о чем говорит его потерянная рука и истощенный почти наполовину резерв. Как ни странно, но после этого боя нас обоих молча вылечила прабабушка, потом принесла сменную одежду и выдала целую аптеку алхимических стимуляторов, ускоряющих восстановление затраченных на схватку мистических энергий. Ну а дальше? Дальше я смог, наконец, поговорить с довольным как слон дедом. Возможно, как воину, ему был нанесен удар по гордости. Как же, его заставил выложиться почти на полную катушку какой-то сопляк, едва разменявший четверть века. Но дед-воин, скорее всего, лишь в последнюю очередь, а в первую он, глава рода Лебедевых, чье сердце искренне радуется при виде столь сильных потомков. Да, нельзя не признать, что он и сам несколько заржавел за десятилетия исключительно кабинетной работы, но он все равно остается одним из сильнейших в мире магов. В итоге, мы смогли прийти к компромиссу насчет Светы. Предок не будет задействовать свои связи для скорейшего отправления правнучки на службу в бездну, а положится на ее учителя, Тамамманомая. Среди верхушки армии древняя лисица уже успела заработать репутацию самого милосердного, хотя скорее просто мягкого архимага. Неужели разумный с такими убеждениями и невероятно обширным опытом не сможет поставить собственную ученицу на путь истины, а деду нужно будет лишь переговорить с обсуждаемыми дамами, дабы донести до младшей ее неправоту, это раз, а два, дать кумиха понять, насколько остро стоит проблема. Долгожители они ведь такие, могут очень долго наблюдать и изучать, ведь куда им спешить, да и не привыкли они к этому. Ну а я, закончив со столь волнительной темой, ушел, наконец, отдыхать. Что ты, я усмехнулся, возвращаясь в реальный мир, все как всегда. Подрался с прадедом, провел тренировку с Кощеем, а после снова пошел бить лицо старику, оторвал ему руку, а потом мы пили чай с пряниками, обсуждая судьбу моей сестры. Закончив краткий пересказ насыщенного дня, я обессиленно рухнул на диванчик, притягивая к себе телекинезом открытую бутылку вина со стола. Алина же, как и подобает представителю потомственной аристократии, по привычке не позволила неподобающим эмоциям показаться на лице. Безусловный рефлекс, можно сказать, включается в шоковых ситуациях. А еще Кощей на нашем недолгом занятии накинул на меня какое-то зубодробительно сложное заклинание-ритуал из арсенала ныне почивших уральских шаманов, из-за которого мой внутренний мир претерпел кардинальные изменения, что позволило вывести на ранее недоступную планку уровень владения яростью и страхом. Я выдохнул и присосался к вину. Волшебница же только слегка дернулась, окончательно забираясь в скорлупку дворянского покерфиса. Для выросшей в крайне традиционной семье Романовых, Алина с трудом, наверное, могла представить обстоятельства, при котором возникнет нужда драться с главой рода, а тут вообще руку оторвал. Вмешательство же в разум, настолько табуированная тема на Руси, что даже представить сложно. Маги настолько этого боятся, что не изучают магию, похожую на путь Асуры, когда ты сам на себя влияешь, не говоря уже про окружающих. Вон, менталисты вообще под колпаком живут всю жизнь, настолько страх всеобъемлющ. Но мозголомы нужны. Кому, как не воинам, понимать невероятную важность таких персонажей при работе, к примеру, с захваченными языками. Но вмешиваться в работу чужого разума нельзя. Вот с большой буквы. Это хрупкий орган, это личное пространство, это, в конце концов, сосредоточение силы мага. А тут такое. И от кого? От самого бессмертного. Да не переживай так, все хорошо. Я усмехнулся, глядя в глаза откровенно зависшей волшебницы. Я стал намного сильнее. Повинуясь желанию, комнату затопил черный туман, сформированный из эмоций, которыми фонтанирует моя уже почти жена. Был тут и страх за меня, и ярость по отношению к нашему бессменному лидеру. Приятно, черт возьми. Туман был совсем не непроглядный, скорее наоборот. Да само это действие было больше нужно для демонстрации возросших способностей, ведь Алина прекрасно знала мои возможности. Показательный щелчок пальцами, и овеществленные эмоции стягиваются к моей руке, образуя в ней бокал для вина, который тут же наполняется из бутылки. «Как-то так», — хмыкнул я, делая глоток. «Вино, кстати, совсем невкусное, виноградное, сухое, крепкое. Лучше уж водки выпить, если так хочется захмелеть, чем этим антиквариатом давиться. Но девушке нравится, так что не буду разочаровывать. С КХМ Сергей, дворянка грозно за меня посмотрела, расскажи мне все. Пов Гарри Поттер». Фу-ух, Гарри зашел в свою комнату, стащил с себя кофту и плюхнулся на кровать. «В этот раз было неожиданно опасно», — подумал мальчик, прекрасно осознавая, что еще немного и быть бы трагедией. За это лето мальчик, который выжил, умудрился нехило так поменять собственную жизнь. Вот взять, к примеру, досуг. Чем он занимался раньше? Пытался пялиться в телек, из-под палки делал задания на лето, да и в целом изо всех сил стремился избежать хоть какой-то работы. А что теперь? С улыбкой подумал мальчик, осматривая свою комнату. Вдоль стены стояли гантели, гири и компактно размещенные брусья с турником, а в другом углу, чуть дальше, оборудованное со всем старанием место для зельеварения. Так уж вышло, что все задания на лето парень умудрился сделать за первую неделю отдыха, вся литература для общего развития закончилась еще через месяц. Встал вопрос, чем заняться. Вот Гарри решил значительно увеличить физические нагрузки, а также ежедневное время, проводимое за варкой зелий. И это дало плоды, причем какие. Ему 14, и он может одной рукой толкнуть гирю 36 кило 10 раз, почти не запыхавшись. Собственно, с первым досугом понятно, но каким боком тут подкралось зельеварение? Он ведь хотел лишь отработать несколько зелий, и все. Ну и для личного пользования заготовить себе запас на лето, чтобы тренировки давали больший эффект. А в итоге он проводит за котлом минимум по 2 часа каждый божий день. Тут стоит пояснить, что Гарри невероятным образом довольно близко подружился с Дафной. Ну, которая Гринграсс, ледяная королева Слизерина и, с недавних пор, бешеная сука, как ее за глаза, шепотом, в узком кругу, называли другие девочки. Невероятное стечение обстоятельств, позволившее им нормально познакомиться достойно отдельно эпоса. Правильная девочка сбежала из дома, потому что ее отец решил выдать ее замуж в 13 лет, а мать не вмешалась, а Гарри случайно обнаружил ее в каком-то переулке, плачущую навзрыд. И это та самая змея, спектр эмоций, у которой наблюдал Гарри до этого лишь презрение и раздражение, а тут сразу такой контраст. В общем, Гарри тогда знатно растряс свою заначку, в попытках помочь вернуть хоть какое-то душевное равновесие попавшей в беду девочке, полночи водя тупо туристическим достопримечательностям Лондона. Нет, ну а как тут можно отвернуться? Какая разница, с какого Дафна факультета, если у нее в семье случился такой нешуточный ПЦ? Собственно, когда они под утро расстались, Поттер был искренне уверен, что на этой чудесной ноте его общение с язвительной, но такой, блин, красивой девушкой прекратится, и был невероятно удивлен, когда через несколько дней к нему среди ночи в окно своим клювом постучался огроменный, мать его, африканский гриф. Да что там удивлен, Гарри тогда едва кирпичный завод не открыл, когда едва проснувшись, первое, что увидел, лысая башка большущей птицы за окном, еще темно так было, в общем, испугался Гарри, ничего не скажешь. Так вот, принесла эта птица письмо от Дафны Гринграсс и посылку в виде новенького волшебного телефона, с помощью которого они с девушкой впредь связывались. Вот как раз от нее Гарри и узнал, что довольно много простых людей из верхушек правительств и приближенных к ним, знают о мире магии, и хотят пользоваться благами этого мира. По просьбе Гарри, она достала через профессора Ворона контакты людей, с кем можно пообщаться на эту тему и, в один прекрасный день, к слову наставший всего через трое суток после просьбы мальчика, к ним в дверь постучался целый полковник из МИ-6. Разумеется, прежде чем просить новую подругу наводить справки, Гарри посоветовался с дядей и тетей, сильно сменившими к нему отношение. За добро Гарри привык платить добром, так что и он сам, со своей стороны, также пытался сохранить неожиданно возникшую доверительную атмосферу в доме. Итогом разговора Гарри, Вернона и военного, который, кстати, представился как Итан Винксерч, стало соглашение, что мальчик будет раз в неделю продавать специально подъезжающему человеку все, что сможет сварить за неделю, продавать за очень-очень хорошие деньги. Как потом рассказала Дафна, да и сам Гарри додумался, пусть и не столь комплексно, что среди простецов имеется просто невероятный спрос на все волшебное, и цены там доходят до просто каких-то умопомрачительных цифр. Рюкзак с расширенным пространством уходит, к примеру, где-то за 1 000 000 фунтов минимум, а максимума нет, и зависит он от размеров расширенного пространства. В ходе самого разговора с представителем правительства у Гарри сложилось впечатление, что он им прямо очень-очень нужен. Военный в разговоре с ним мягко выведывал у парня все, чем он владеет и может создать, а также что сможет в будущем, ненавязчиво подталкивая мальчика к изучению процесса изготовления тех же расширенных пространств или сложных зелий. Вел мужчина себя подчеркнуто вежливо и даже доверительно, пытаясь подружиться с ним. В конце концов, выяснилось, что Поттер может предложить довольно многое, и все очень нужное покупателю. Кровотворное и бодроперцовое зелье, костерост, противоожоговая мазь, животворящий эликсир, действующий как мощнейший, но безвредный энергетик, врябиновый отвар и оборотное зелье. Когда те появились в списке, военный вообще вцепился, как бульдог. Но, в целом, у Гарри были готовы брать все. Как итог, теперь Поттер тратил по 2 часа в день, больше просто не получалось, без выходных, на зельеварение и все, что удавалось запасти к концу недели, отдавал за тугие пачки фунтов. 20 тысяч в неделю, Вернон в год зарабатывает где-то 30 тысяч, а у него свой, пусть и небольшой, но работающий и прибыльный бизнес. А еще тот курьер, которому Гарри отгружал все сваренные, оказался служащим некой стюард-службы Ее Величества, чего-то наподобие контрразведки внутри контрразведки. Поняв это, Гарри без особых надежд на успех спросил у мужчины, нет ли возможности ему позаниматься в каком-нибудь крутом клубе единоборств. Ответ убил. Теперь к небу совершенно бесплатно 2 раза в неделю приезжает личный инструктор, с которым они занимаются в школьном зале, так как только он расположен относительно недалеко от дома, по 5-6 часов. Причем Гарри учили всему, смешанные боевые искусства, тхэквондо, айкидо, бокс, тайский бокс, карате, дзюдо, джиу-джитсу, даже капоэйра. В итоге свободного времени у Гарри было только на сон, и то не всегда хватало, но теперь его, похоже, станет немного больше. Едва приехав из Хогвартса домой, на каникулы, Поттер на следующий день предложил приемной семье простую схему, услышанную им в школе. Все дело в том, что волшебники, тоже люди. Им так же, как и всем, нужно кушать. Благодаря развитию магии вопрос с едой был решен уже сотни лет назад. Простой пример – свинина. Сколько растет обыкновенная свинья на обыкновенной ферме? 1/2 года, год. Потом можно забивать и на тушенку. Все это время она что-то ест, где-то живет. Как это же происходит в мире магии? Несколько простых зелий и вот, свинья вместо долгих месяцев вырастает из поросенка до нужных размеров за 3-3,5 недели. И все это время она ест столько, сколько съела бы на обычной ферме за тот же срок. В итоге мясо у магов получается значительно дешевле, чем у простых людей. Собственно, Гарри предложил семье покупать мясо на ферме его однокурсника с Хаффлпаффа. Причем, сразу много и разного. Переносить это богатство до дома с помощью его рюкзака с расширенным пространством, а хранить в специальном шкафу, стоящем не сильно дороже рюкзака, в котором время почти останавливается. Итогом схемы получается мясо на всю семью на месяц, намного дешевле, чем у простых людей. К тому же, так как хранится оно не в заморозке, выходит, что перед готовкой прямо свежим, словно забили свинью или корову час назад. Дурсли, конечно, посомневались, но потом решили попробовать, и Гарри с Вернаном отправились за продуктами. В первый раз все прошло нормально, во второй же, наверное, по пути косились. Похоже, уважаемые фермеры совершенно не умеют держать языки за зубами, а ведь Гарри просил, и соседи узнали, что Вернан – магл. Мальчик же знал, что волшебники в Англии – чертовы безбашенные расисты, и по законодательству маглы в волшебном мире прав имеют меньше, чем почтовые совы. Вновь обсудив этот момент в семейном кругу, все дружно пришли к выводу, что нужны какие-то средства самообороны. С этим вопросом Гарри вновь обратился к Дафне, когда они созвонились, и девочка прислала средства самообороны. Кольт Путон калибра 357 Магнум, 120 патронов, к которому имели на себе небольшую рунную цепочку из двух символов, что позволяло им с легкостью пробивать слабые магические щиты. Вообще, Гарри не имел ничего против желания Вернана иметь возможность защитить себя и свою семью. За себя-то Поттер постоять мог, и еще как. Но вот уверенности в том, что ему хватит сил, и, главное, мастерства в экстренной ситуации защитить и приемную семью у него не было совершенно. Но Магнум, вроде умом Гарри и понимал, что его цветы Феникса, к примеру, бьют помощнее иных гранат, а в арсенале найдутся атаки и по увесистей. Понимал он и то, что Вернан сам применять силу не горит желанием и вообще будет сам изо всех сил избегать конфликтов. Но мощный пистолет все равно заставлял глаз дергаться, особенно учитывая, что его прислала хрупкая девушка. И вот, их с дядей третий поход за продуктами едва не обернулся трагедией. Как маги относятся к маглам? Да как к насекомым, по большому счету. Раздавил ты муравья или там пчелку? Не раздавил, всем плевать. Так и здесь нашлись люди, захотевшие что-нибудь с маглом сделать. Ограбить, убить, неважно. Важно, что этим маглом был его дядя. И очень хорошо, что у дяди был револьвер, которым он, собственно, воспользовался. Когда они с Вернаном уже вышли из небольшой деревеньки на 9 домов к дороге и Гарри бросил палочку, чтобы вызвать ночного рыцаря, волшебный автобус, ему в спину чуть не влетел Петрификус Таталус. Благо мальчик заметил краем глаза характерную вспышку и рефлекторно пригнулся, шагнув прочь с прежнего места. Зря. Заклинание в него бы так не попало в силу крайней степени косорукости атакующего. А еще через пару секунд, пока Поттер пытался найти взглядом противника, прозвучал выстрел. Вернан увидел цель раньше и прострелил тому ногу. Даже особое свойство патронов, пробивающих магическую защиту, не понадобилось. Над поляной совсем рядом с деревенькой разнесся душераздирающий болезненный вой. Блин, неожиданно для себя подумал тогда Гарри, убедившись в том, что с Вернаном все хорошо, жаль, не знаю непростительных. Колдонул бы что-нибудь его палочкой и привет Аскабан для неудачника. Или дядя мог бы стрелять чуть выше и урод бы сдох. Потом, когда они уже ехали в ночном рыцаре, Вернан тихо признался Гарри, что целился в торс. И теперь очень переживает за человека, в которого он стрелял. И не будет ли им ничего от магического правительства? Тут Гарри быстро успокоил мужа тети. Не будет и быть не может. В самом крайнем случае Гарри может показать свои воспоминания или вовсе ответить перед судом, выпив сыворотку правды. Первым напали на них, а они лишь отвечали. И именно Гарри, так как Вернана для правовой системы Министерства магии словно бы и не существует. Вообще реакция Дурсля и Поттера на это событие удивительно отличалась. Если Вернан сильно переживал о возможной ответственности, о том, что навредил другому человеку, ведь простреленная нога это... Блин, простреленная нога. А Гарри? Гарри было наплевать на раненого урода. Он сильно волновался за Вернана, да, немного переживал о возможной мести, причем переживания эти были не о себе, а о тете с двоюродным братом. да и в целом вид крови и страшных травм мальчика уже давно не пугал, и не такое видел на тренировках. А уж сколько пришлось испытать на своей шкуре и самолично нанести в тренировочных поединках. Ну да ладно, Гарри встряхнул головой в попытке выйти из бездны саморефлексии. Дел, как обычно, гора, а он тут сидит. С тренировками на сегодня уже все закончено. Домашние дела он также завершил. Так что, взгляд мальчика скользнул на котел, заставив его поморщиться. Гребаное зельеварение. Что сегодня по плану? Кроветворное и рябиновый отвар. В бой. Фу-ух, выдохнул Гарри, снимая с лица маску и выключая вытяжку над котлом. Зачем маска и вытяжка? Просто дополнительные меры предосторожности, без которых жить вполне можно, возможно даже долго, но лишними они точно не являются. Обыкновенная марлевая маска, смоченная в специальном растворе, надежно отсекает от дыхательных путей те немногие относительно опасные испарения, способные нанести даже небольшой вред. Ну а вытяжка? Для того же, есть, конечно, риск, что волшебный дым повлияет на соседей, но он быстро растворяется на открытом воздухе. Дядя сделал эту вытяжку, стоило только Гарри заикнуться о возможных негативных последствиях для обитателей дома. Буквально за 3 дня он прорезал в потолке еще одну дыру, в которую вставил трубу и подключил мощную кухонную вытяжку. Оглядев чистый котел, Гарри вновь скривился. Вот что он ненавидит в варке зелий больше, это уборка после окончания работы. И ведь заклинением не получится, все надо делать ручками. А если еще передержишь на пару секунд рябиновый отвар на огне, будь готов добавить сразу полчаса к мойке посуды, ибо осадок моментально пригорает к дну котла, что сейчас и произошло. Зато хороший стимул улучшать свои навыки, да. Выйдя из комнаты, Поттер пошел сразу к холодильнику, так как есть хотелось просто адски. А на кухне обнаружился Дадли, который непонятно чем больше занимался. И телек смотрит, и тортик с чаем потихоньку точит, так еще и учебник по математике с тетрадкой на столе лежит, и он в них даже что-то периодически пишет. «Домашка на лето? Привет, не спишь?» – поздоровался Гарри. «Да, странно сегодня вышло. Время 11 ночи, а он впервые за день здоровается с Дадли». «Привет», – растянув гласную, – ответил парень, не отвлекаясь от какой-то задачки. «Да вот», – он поднял взгляд, – «ночной дожор, решил заодно добить математику». «Ясно», – усмехнулся Поттер. «Так, что тут самое вкусное?» – задал он вопрос больше самому себе, открыв холодильник. «Сосиски», – ответил Дадли, – «мама в новом магазине на углу покупала». «Угу, спасибо», – кивнул Гарри, взяв тарелочку с жареными сосисками и подложил в нее картошки. Поставив все это великолепие в микроволновку, парень принялся организовывать себе чай, но уже в который раз одернул себя от того, чтобы мгновенно вскипятить воду заклинанием. А ведь палочка-то уже была в руке. Конечно, блин, дебильный запрет на магию вне Хогвартса. Уже лето заканчивается, а он так и не смог привыкнуть. Причем зелья варить можешь сколько хочешь, но ни единого заклинания. Знаешь, все никак не могу привыкнуть, нарушил тишину Дадли, когда Гарри уже достал тарелку и едой и поставил ту на стол. Ты вот варишь, когда свои зелья, вонь стоит, хоть вешайся, но стоит закончить, как она мгновенно пропадает. Это стебли мали такой запах выдают, и сам поморщился юный волшебник, цветок такой волшебный, растет рядом с насыщенными магией хвойными деревьями. Это не обязательный ингредиент, но с ним выход полезного продукта увеличивается втрое, а не пропадает в виде осадка. Мда, жаль, вздохнул Дурсль, это еще вытяжка работает. Хмыкнул Гарри, но вообще у крутого зельевара может получиться избежать выделений таких запахов. О, а ты так можешь? К сожалению, нет, вновь поморщился Поттер. Там тонкий момент в том, что если добавишь слишком мало сока из этих стеблей, долбанет. Если много, будет вонять. В смысле долбанет? Дадли странно посмотрел на двоюродного брата. В прямом, взорвется. Не сильно, но очень ярко. Как граната световая, Гарри передернул плечами, вспомнив именно такой случай на уроках зельеварения, но если нащупать эту тонкую грань прямо перед взрывом, то запаха получится избежать. Я решил не рисковать. И правильно, после недолгого ступора ответил Дадли. Тут закипел чайник и Гарри переключил внимание на него. Налив себе чайку, Поттер сел наконец за стол и приступил ко второму в его личном рейтинге занятию – поеданию вкусностей. На первом месте, разумеется, был сон. На какое-то время помещение погрузилось в тишину. Дадли был занят математикой, а Гарри картошкой с сосисками, которые оказались действительно очень вкусными. Еще и с сыром внутри. «Слушай, нарушил тишину Дурсли, а каково это, быть волшебником, да фиг его знает», — вздохнул Гарри, «вроде бы и много чего можешь, но только в теории». «Это как? Ну, тут сразу вспоминается профессор Ворон. Он постоянно говорит, что маги могут все, в смысле, совсем все», — брови Сквиба взлетели вверх. «Ага», — печально вздохнул Поттер, «ограничения у нас в голове, в объеме доступной для оперирования магией, силе воли, триумвират воли, разума и магии. Сила воли – самая, пожалуй, странная субстанция из всех. Именно она является основой могущества мага. Чем больше ты веришь в себя и свои силы, тем ты круче, что ли. Сюда же можно отнести и контроль магии. Чем лучше контролируешь магию, тем меньше можешь ее тратить на любые действия. В теории, как говорил профессор, предела этому нет и можно достичь такого уровня, что нужда в самой магии отпадет и можно будет оперировать лишь своей волей, но такого еще никому не удавалось. «Ясно», — протянул Дадли, — «с магией понятно, она для вас как бензин для машин. А что с разумом?» «Это как раз самое простое», — усмехнулся Гарри, — «все заклинания, ритуалы, артефакты и все подобное и есть следствие этого разума. Если не хватает лишь воли и магии, то можно придумать, как достичь нужного эффекта с помощью костылей. Палочки, амулеты, ритуальные круги, сюда можно записать вообще все, что мы привыкли относить к волшебным предметам». «Вот как», и вновь задумался Дурсли, «знаешь, я тебе завидую, тебе столько всего открыто, а я, Сквиб». Гарри на это лишь усмехнулся. «Тебе смешно?» — мгновенно набычился мальчик. «Нет», — покачал головой Гарри, «хотя, ты прав, действительно смешно. Ровно те же слова я месяц назад сказал своей подруге, за исключением только последнего. Понимаешь, люди далеко не равны, вернее сказать разумные, ведь существует множество рас, не относящих себя к людям. Оборотни там, вампиры, феи, русалки». Гарри прикрыл глаза, пытаясь четко сформулировать свою мысль, чтобы не растягивать свою речь. «Есть мир магии, к которому можно отнести, ты подумай, всего лишь процент, и то лишь в лучшем случае, от всего населения планеты, и ты в этот процент входишь». Дадли попытался что-то сказать, но Гарри перебил. «Да слушай, тебе открыт рынок услуг, недоступный абсолютному большинству людей. Ты можешь сходить в волшебную больницу и тебе там за день сделают пластическую операцию, какую только захочешь, могут мышцы нарастить, правда это крайне плохое решение. У тебя в аптечке лежит рябиновый отвар, который новое сердце, при должном уходе отрастить поможет. Прикинь, за какие суммы уходит такой флакончик на закрытых аукционах. Сколько на мне самом зарабатывают милые контрразведчики. Да я даже 20-й доли не получаю, будучи поставщиком столь востребованного товара». «Это да», — протянул собеседник Поттера. «А ты это считаешь за что-то само собой разумеющееся?» — попинал Гарри, «теперь к волшебникам. Знаешь, вот я родился магом. Вроде все хорошо, ведь что может быть лучше, а оказывается может. И очень много чего. Англия, да и вся Европа, в мире магии, как ни удивительно, не особо сильно котируется. Есть красные, в смысле Русь, есть древнейшая империя Цин, здравствует государство аборигенов Южной Америки, образованное необычайно разросшимися племенами араукан, север Северной Америки заселен невероятно сильными шаманами, также образовавшими свое государство. У волшебников, как ты уже слышал, очень развита евгеника». «Да уж», — буркнул Дадли, — «напридумывали себе». «А вот и нет», — безрадостно выдохнул Гарри, — «оно реально работает. Волшебник рожденный, к примеру, в роду Волковых, это у красных, или в клане Павшей Звезды, владеющим серебряным городом в Цин, будет буквально в разы сильнее меня. Чем сильнее родители, тем быстрее, до определенного уровня, будет развиваться ребенок, давно замеченная закономерность. К тому же, там крайне мощные школы магии, что в итоге выливается в чудовищно сильных магов. А если вспомнить о взаимной любви этих двух народов, то получится маги не только сильные, но еще и привыкшие драться против равных или вообще превосходящих их. Прикинь, какой там уровень. А теперь посмотри на меня. Я похож на того, кто через 10 лет сможет равнять целые города с землей». «МММ», — протянул Дадли, на этот раз глянув на Поттера с сомнением. «Вот видишь», — снова вздохнул Гарри, — «все кому-то завидуют. Ты завидуешь мне, я завидую Дафне, она изводится из-за породистых родственников профессора. Эти родственники тоже наверняка кому-то завидуют. И фиг знает, есть ли у этой цепочки конец». «Мда», — выдохнул Дадли после недолгого молчания, — Безрадостная картина получается. Всегда есть кто-то, кто круче. Поэтому смысл изводить себя, усмехнулся Поттер, глядя на двоюродного брата. Остается лишь работать, а там в руках само появится все, чего ты достоин. Профессор рассказывал нам о своем наставнике. Одном из наставников, не путай с учителем, у него было звучное прозвище – Ведьмак. Да, по-моему, он что-то говорил о таком человеке, нахмурился Дадли, пытаясь вспомнить единственный визит беловолосого мага в их дом. Он был сквибом, произнес Гарри, но умудрился добиться огромного почета и уважения в чуть ли не самой агрессивной для таких, как он, среди воинов. Он погиб в возрасте более чем 100 лет в битве против двух магистров, одного из которых забрал с собой на тот свет. Это суперсильные волшебники. Круче, можно сказать, только горы. И, как такого добиться? Облизал пересохшие губы мальчик. Тренируй, что можешь. Тебе-то как раз доступно все, что возможно. Правда, список этот не очень велик. Йога, работа со своим разумом, да зельеварение. Потом, лет через 20, если захочешь, сможешь улучшить свое тело у какого-нибудь крутого химеролога, еще больше расширив арсенал возможностей, но, до этого еще надо дорасти. Ну и драться учись, понятное дело. Но смысл, я вот не вижу себя воином, пачками отправляющим врагов на тот свет. А ты, и, ты поможешь, словно бы не услышав вопроса, произнес мальчик. Да не вопрос, пожал плечами Гарри, не особо понимая сути проблемы, только в чем, книжки у меня есть, можешь брать, а в остальном, да в них, собственно, все написано, что-то дополнить я не могу, и ты их мне дашь, с надеждой уставился на двоюродного брата Дадли, говорю же, бери, снова пожал плечами Гарри, советы мои там не понадобятся, ведь я и сам делаю все по инструкции, не больше, спасибо, только и воскликнул Дурсль, угу, вздохнул Поттер, может это, доедим, завтра я дам тебе книжки. В конечном итоге с Дадли Гарри завис на кухне до половины первого ночи. Сначала они покушали, потом двоюродный брат уговорил таки Поттера принести столь заинтересовавшие его книжки. А дальше подростки погрузились в их изучение. Точнее, как погрузились. Гарри-то знал их буквально наизусть, благо объем там смешной. В общей сложности наберется хорошо, если 100 страниц. Введение в ментальную магию и руководство о первых шагах йоги вообще были больше инструкциями, чем учебниками. Нет, теория там была, но лишь как объяснение практических действий так же четко, буквально пошагово, описанных там. Ну а учебник по зельеварению? Это учебник по зельеварению. Тут Гарри пришлось буквально помечать нужные абзацы, чтобы брат не грузился совершенно ненужной информацией. Захочет, разберется в столь важном аспекте, как детальное самочувствие Флорена по прозвищу Зеленокровный, в момент, когда он наконец смог точно высчитать реакцию слизи черных жаб с корой осины. Так тянулось время, пока у Гарри не начал пищать телефон. Достав гаджет из кармана, парень увидел, что ему написала Дафна о том, что хочет позвонить. Собрав всю волю в кулак, парень ответил, что освободится через 15 минут. Несмотря на то, что ему очень хотелось возобновить общение немедленно, но нужно было закончить с Дадли, раз уж начали. «Опять твоя ненаглядная?» — усмехнулся Дурсль, глядя на Поттера. «В смысле, мы просто друзья?» — смущенно ответил Гарри. «Правда?» — хмыкнул он. «Для просто друзей вы слишком часто общаетесь. Да и чего стоит один револьвер для папы? Тоже просто подарок от просто друга?» «Мм», — протянул Гарри. «Да, угу», — и снова усмехнулся он. «Нет, ты правда думаешь, что я ее заинтересовал как-то?» Больше, не выдержав, взорвался Гарри. «Не очень приятно, знаешь ли, осознавать, что у нас с Дафной совсем разные весовые категории. Она – личный ученик магистра магии, а я – да ладно, чего ты сразу, пошел на попятную Дадли, сказал бы сразу, что тема больная. Вот теперь сказал», – сквозь зубы выдохнул Поттер, пытаясь успокоиться. «Ладно, чего уж, для Гарри тема его новой подруги была действительно неприятной. С одной стороны, ему очень хотелось проводить с ней время, но с другой, он прекрасно осознавал, что стоит закончиться лету, как у волшебницы вновь в доступе появятся ее друзья и просто знакомые, так что их общение быстро прекратится и все вернется к тому, что было до того, как парень нашел плачущую девочку в переулке. И это неимоверно бесило Поттера. Ему было прямо очень приятно в контакте с девушкой. Да и она что-то в нем, наверное, видела, раз сама писала и звонила. Однако, Скорое окончание лета висело над юным магом словно дамоклов меч в этом плане. Гарри в принципе предпочитал относиться к себе самокритично, из-за чего понимал свое отставание по всем фронтам от девушки. И денег у него намного меньше, даже несмотря на появившийся немаленький заработок, и слабее он буквально кратно, знаний меньше. Получалось, что у него нет ни одного параметра, в котором Поттер превосходил бы Гринграсс, чтобы ее хоть чем-то заинтересовать, что также злило парня, но все равно ему хотелось быть ближе к девушке. В итоге с Дадли они закончили скомканно. Сквиб чувствовал себя неуютно, поняв, что потоптался по больной теме для Гарри, а сам Гарри все никак не мог перестать изводить себя, ведь двоюродный брат вновь натолкнул его на неприятные мысли. Поттер прекрасно осознавал, что ничего в данном случае сделать не мог, кроме как продолжить тренироваться, но эта же мысль о бессилии его все никак не могла перестать терзать. Добравшись наконец до своей комнаты, Гарри уселся на свою кровать и достал телефон. Пара нажатий на экран, и вызов отправился на другой конец света. Почти минуту на том конце трубку не брали, Гарри даже успел начать волноваться, но все же ожидание парня закончилось. «Привет». Черный экран сменился недолгой сине-серой рябью, после которой мальчик увидел ослепительную улыбку своей собеседницы, а я уже думала, что ты уснул. Столь необычное начало немного выбило Гарри из колеи. Обычно Дафна язвит поначалу, а только потом оттаивает. Сейчас же она сразу начала дружелюбно. «Да, привет. Насчет сна, я с Дадли занимался, так что в любом случае пошел бы спать часа только через два». «Вот и чудно», — растянула губы в улыбке слизеринка, которую сейчас так назвать даже язык не повернулся бы. В школе она вела себя по-другому, намного более сдержанно, а то я уже испугалась, что разбудила. «Не, все нормально», — отмахнулся Гарри, — «как у тебя? Ты говорила на прошлой неделе, что учитель планировал вас отправить драться с какими-то чудовищами». «Угу». «Реальность превзошла ожидания», — поморщившись, произнесла девушка, «нас выставили против драконов». «Чичево». Гарри ошарашенно выпучил глаза, «в смысле, с тобой все хорошо, а», с улыбкой отмахнулась волшебница, «единственное, что пострадало, это моя прическа», она провела рукой по волосам. Гарри же внимательнее присмотрелся и, ему показалось, что действительно что-то изменилось. «Мне кажется, или у тебя теперь другая прическа», неуверенно спросил он. «Мальчишки», закатив глаза, сказала она, «ну разумеется, дурень, у меня была коса, длинная и красивая коса, которую я отращивала с 9 лет, а это», она показала пальчем на свои волосы, «называется коры». «А», удивился Гарри, «ау», поняв, что длина волос сократилась раз так в 5, произнес он, «это, тебе очень идет», вспомнив, что в подобных случаях надо говорить, наконец сказал он членораздельно. «Хах», усмехнулась подруга, «порой мне кажется, что чтобы мужчина заметил какие-то изменения, надо ходить или голый, или лысый». «Кхем», закашлялся парень, когда до него дошел смысл фразы, «извини». «Да ладно», рассмеялась девушка, «но за комплимент спасибо». «А с драконом вышло просто, я уже почти его убила, перерезав глотку, как тупая тварь решила подышать огнем, который формируется у нее в самом низу шеи. В итоге поток пламени влетел мне прямо в лицо через порез. Было бы смешно, если бы не было так грустно». Гарри вновь завис, «то есть ты почти убила дракона, но как, это же одни из самых сильных хищников в природе». «На самом деле нет», волшебница пожала плечами, «единственная действительно опасная атака дракона, удар с пикирования. Благодаря своему весу и подсознательному контролю магии такой удар выходит просто невероятно сильным и, что важнее, беззвучным. То есть ты не слышишь завывание воздуха вокруг несущейся на тебя многотонной твари почти на скорости звука. Правда?» Поразился мальчик, который выжил, «а как же огонь и просто удары, крыльями там, хвостом». «Гарри», волшебница вздохнула, «запомни, драконы, тупые, вот прямо глупые, что хоть падай, все, они, воздушные хищники, которые охотятся такими вот ударами с воздуха, своими клыками, когтями и огнем они привычны драться лишь с другими драконами, там мозгов нет совсем, сплошные инстинкты, да и только, от их наземных атак легко увернуться, а шкура недостаточно прочна для хорошего лезвия. Они медленные, легко ведутся на уловки, так что я спокойно смогла подрезать твари сухожилия на лапах, а потом подобраться к горлу. Но кто же знал, что именно в этот момент она решит самоубиться собственным огнем. Так, секунду. Гарри прикрыл глаза. Погоди, Получается, вы дрались в одиночку, а не втроем на одного дракона? Ну да, словно нечто само собой разумеющееся, ответила волшебница, но нормально одолеть своего чешуйчатого получилось только у Фреда. Джордж зазевался и попал под удар хвостом, отправившись в глубокий нокаут. Ух ё, с ним все хорошо, испугался за знакомого Поттер. Разумеется, спокойно кивнула девочка, нас страховали довольно качественно, и медик был и господин Владимир. А Владимир это, отец учителя, вновь улыбнулась она, очень интересный мужчина. Знаешь, он ведет себя, как Фред, дурачится, шутит, всегда громко смеется, только в его исполнении получается прямо громогласно. Но при этом он сильнее даже учителя, а еще выглядит в точности, как он, только волосы темные, прическа короткая и длинная, аккуратная щетина на лице. Гарри попытался представить себе такого персонажа, после чего передернул плечами. «Бррр, страшный человек получается. Поначалу он принял нас с парнями холодно, но потом оттаял», — улыбнулась она, — «но вообще он добрый волшебник, сильнее профессора и добрый», — хмыкнул Поттер. «Ага, верю. Наш опыт формирует нас», — грустно улыбнулась девочка. «Владимир рассказывал часть своей истории, другую часть мы узнавали от учителя или его родственников. У него очень тяжелая история, пропитанная кровью, болью и местью, из которых ему удалось выбраться и остаться человеком. Так что да, он действительно добрый, ведь своими глазами видел, как выглядят по-настоящему злые». «Ну да ладно, не будем о грустном», — она встряхнула головой, — «как у тебя дела?» «Да», — протянул Гарри, — «нормально в принципе. Но подожди, ты же, считай, окунулась в драконье пламя. С тобой точно все в порядке?» «Смотри сам», — улыбнулась девочка, — «ожоги были, конечно, ужасные и очень болючие, но их быстро обезболили и вылечили. Единственное что, волосы, полностью сгоревшие, до прежней длины отращивать отказались. Я сначала из-за этого бесилась, а потом сама решила, что так действительно будет правильнее. Как напоминание, раз шрамов не осталось». «Да ну», — нахмурился Гарри, — «какие тебе шрамы, особенно на лице, ты же красивая», — произнес он, и тут же покраснел, неожиданно для себя осознав, что отвесил комплимент. «Ну хватит, Поттер», — она шутливо погрозила ему пальцем, сияя улыбкой, — «засмущаешь». «Да я это», — принялся совершенно искренне оправдываться Гарри, — «просто констатация факта, во». «Хи-хи, это делает комплимент лишь приятнее», — коротко рассмеялась Дафна. «А еще приятно осознавать, что за тебя кто-то искренне волнуется», — произнесла она и нахмурилась. «Твоя сестра тебе так и не звонила?» — больше утвердил, нежели спросил Гарри. «Угу, как и папа», — тяжело вздохнула она. Поттер прекрасно, к своему несчастью, знал о семейных проблемах своей новой подруги и сочувствовал. Уже почти 3 месяца с ней не разговаривает сестра и игнорирует отец. И как бы девушка не храбрилась и не отмахивалась, ловко переводя тему или начиная напирать на самого Гарри, юный волшебник видел, как ей тяжело от этого. Как ни странно, больше всего аристократку печалит именно ситуация с ее отцом. Можно сколько угодно понимать умом то, что виноват в их разладе именно отец, но сердце девочки от этого не перестанет обливаться кровью. С историей же у Дафны все проще. Старшая сестра жутко обиделась на младшую из-за того, что когда она ушла из дома, Астория даже не попыталась ее найти и поддержать. Это при условии, что у сестер были парные браслеты, позволяющие легко найти друг друга. Вместо этого Астория Гринграсс предпочла уйти делиться своим горем к подругам с помощью связанного зеркала. В итоге же ситуация дошла до того, что завидовавшие старшие с сестер однокурсники, к ним приближенные, смогли перевернуть в голове младшей ситуацию так, словно в ней виновата именно Дафна. Что не забыла сказать Астория во время их единственного разговора за лето. Дафна же из-за этого жутко обиделась и теперь принципиально сама не звонит младшей сестре, дожидаясь первого шага от нее. Для Гарри же вся эта ситуация смотрелась крайне странно. Он в принципе не понимал, из-за чего весь сыр-бор. Ну ладно, отец очень хотел выдать дочку замуж, но проблема, как объясняла Дафна, в том, что здесь обязательно надо спрашивать разрешение еще и ее учителя, который пошлет далеко и надолго, возможно, вообще фатально, ведь Дафне надо учиться, а не семейную жизнь строить. Ну а с семьей Нот все вышло просто. Они-то думали, что эта помолвка одобрена магом, которого боится вся сведущая Англия, а оно вон как вышло. Так что они предпочли вообще не развивать конфликт, чтобы лишний раз не провоцировать. Выйдя из раздумий, подал голос Поттер, давай лучше сменим тему. Помнишь, ты говорила, что расскажешь что-то, но позже. Время пришло, о чем ты? А, точно, сознательно повелась на слова Гарри Дафна, я же не говорила об экскурсии. Экскурсии, удивился Гарри, а куда, в лютые, извини за выражение, Беня, усмехнулась волшебница, заставив Гарри вновь покраснеть. Помнишь, я на связь не выходила 2 недели, вот тогда это и случилось. Так что случилось то, не на шутку разволновался парень, зная профессора, что угодно, вплоть до демонстрации казней. Но эту мысль он попытался от себя отогнать. Ну, приложив аккуратный пальчик к губам, показательно задумалась волшебница, начиналось все нормально. Учитель с Владимиром сказали, что поведут нас на экскурсию и проведут урок, только забыли уточнить, что урок будет необычным. Тогда мы в первый раз побывали на арене. Просто ознакомительная экскурсия, в ходе которой нам прочитали лекции о разных магических существах из числа опасных. Что могут, чем опасны, какие сюрпризы могут случиться во время схватки с ними, где водится и все в таком духе. А потом, вместо того, чтобы вернуть нас тенями, как обычно и проходит путешествие с учителем, нас выкинули в тайге. Где? Спросил Гарри, ведь о таком месте ни разу не слышал. Лес, в основном хвойный, огромный, больше всей Англии, коротко ответила она, а Гарри аж в холодный пот бросила, выкинула и сказал, что мы здесь должны выжить до его возвращения, и ушел, оставив лишь небольшую стопочку книжек. Офигеть, поразился Гарри, примерно представляя себе, что такое лес, парень сразу понял, что веселым то время для девочки было назвать сложно, а мы-то как удивились, хмыкнула Дафна, но, стоит признать, наши сумки учитель не забрал. Безразмерные, с надеждой в голосе спросил парень. Конечно, улыбнулась подруга, но помогло это не сильно, только первый день. А ведь нам не раз говорили, что такие места хранения, которые всегда с собой, будь то теневой карман, пространственный или вовсе компактный артефакт с привязанным к нему пространственным карманом, должны иметь внутри определенный набор для обеспечения комфорта пользователя. Он разнится от объемов доступного пространства, вплоть до походного особняка. Но такое, крайне редко можно встретить. Потому что дорого, кивнул Гарри. Нет, покачала головой Дафна, просто такое считается излишеством, а то и вовсе признанием в собственной слабости перед окружающим миром. Что, как ты понимаешь, не прибавляет уважения, особенно в высшем свете милитаристского общества. Но мысль ты понял. Угу, кивнул Гарри. В общем, у нас на троих было всего 5 склянок с питательным эликсиром, который заменяет дневной рацион и является хорошим энергетиком, половина походной лаборатории алхимика и 1 спальный мешок. Не густо, как ты понимаешь. И все, искренне удивился Гарри. Нет, но то были вещи, слабо помогающие в выживании, пожала плечами девочка, учебники по теории продвинутой ритуальной магии, где из реализуемого нами был описан лишь ритуал призыва дождя, эликсир ночного зрения, 5 алюминиевых чашек и мое новое летнее платье, и, конечно, личное оружие, 3 практически одинаковых шпаги.